Глава 9. Через 20 минут мы сидим в кабинете у химички, понурив головы. Но вряд ли хоть кому-то из нас стыдно. Перемазанные едой и склокоченные, разглядываем парты, изображая раскаяние. Я и 4 всадника апокалипсиса. Парни из параллельного забрала на разговорах классная. К директору нас не отвели, потому что ее сегодня нет. И судя по взглядам и шуткам, которыми обмениваются ребята, это стандартная ситуация. Анна Дмитриевна раскатывает нас гневно и долго. В какой-то момент я отключаюсь и думаю только о том, чем же кончится эта нотация. Меня интересуют реальные последствия. Конечно, это было жутко неосмотрительно с моей стороны, но вспышки гнева для меня не новость. Когда долго копишь эмоции, они начинают кипеть и срывать крышку. Но на второй день в новой школе, ну я и дура. «Надеюсь, мы друг друга поняли», — подытоживает химичка. Я киваю и вся обращаюсь вслух. Парни тоже клюют головами вперед, выражая полное согласие. «Всех ждет дежурство по школе и сообщение родителям». Не сдержавшись, скидываю на нее испуганный взгляд. «Я же знала, что так будет. Дыши, Милана». Но все внутри сжимается от страха. Может быть, если она напишет матери, то отец не узнает? Слишком занятая своим натужным дыханием, я еле вслушиваюсь в подробности нашего наказания. Наша классная тем временем чеканит. 2 недели остаетесь после уроков. Задания будете получать от завхоза. Как закончите, можете идти по домам. Начинаем сегодня. Парни стонут, но Кир, как всегда, молчит. Непробиваемый. Я тоже не сдаю ни звука, но это потому, что запираю себя изнутри. Ждите за дверью. Выйду и провожу вас на обществознание. Мы сами можем дойти. Бормочет Белый, но Анна Дмитриевна осекает. Не можете. Мы поднимаемся и выходим в коридор. Там парни от меня не отходят, как я ожидала. Встаем кругом. Они как будто принимают меня к себе, но ждут чего-то взамен. Благодарности? Я скорее умру, чем скажу спасибо. К тому же я не уверена, что они защищали меня. Может, честь класса, как бы высокопарно это ни звучало. Или просто привыкли впрягаться в каждый конфликт, как волчья стая. Поэтому я делаю то же, что и всегда. Огрызаюсь, говорю. Вы не обязаны были это делать. Чувствуешь себя виноватой. Снова бьет в цель Кирилл. Это школа или, блин, факультет психологии? Нет. Расслабься, Мальвина. Широко улыбается Белый. Мы своих не бросаем. Так я не ваша. Могли бросить. Парни переглядываются и ухмыляются. Я привыкла читать людей, настраиваться на чужие эмоции. Но сейчас я абсолютно не понимаю, почему они так себя ведут. Это приводит меня в состояние какого-то раздрая, и внезапно хочется просто по-девчачьи зареветь. «Нет, Милана, стоп, отмена миссии. Как говорил Никита, ты железная леди, вот и будь ею». Делаю глубокий вдох. Тем временем Бус вальяжно закидывает руку мне на плечо и произносит. «Не парься, будем драить столовку и бумажки перебирать, не в первый раз. Офигеть, наказание придумали». «А проблем с тусовкой не будет?» «Нет». Бусков отмахивается. «Вы моих знаете. Им до одного места, что мы тут едой покидались друг в друга». «Классно тебе». Обиженно бормочет малой. «Не ной». «Да чё, меня мать сегодня размотает и хвост и в гриву. Она еще от прошлого не отошла». Парни взрываются громким хохотом, вспоминая то, что мне неведомо. Я же молчу и чувствую себя одеревеневшей дурой. Смотрю на Кирилла. Тот уставился на руку Тимура, которая все еще лежит у меня на плече. Ползет по ней взглядом. От кончиков пальцев до локтя, минует мою шею, ведет по предплечью и поднимает глазам друга. Не знаю, что за бессловесный диалог происходит между ними, но Бу собирает руку и засовывает ее в карман. Я хмурюсь. Это еще что такое? Отлично. Анна Дмитриевна появляется в дверях. Рада, что вы еще тут. Все ваши родители в курсе. А теперь идем на урок. После 7-го всех жду на 1-м этаже у завхоза. Алина Робертовна будет вам очень рада. Робертовна нам всегда рада. Лениво бросает Кирилл, и парни снова ржут. Надо же, какие смешливые. Забавно, но они уже не кажутся мне таким уж зверьем. Я сжимаю зубы и внутренне зажимаюсь еще сильнее. Мой корабль дал течь. Это очевидно. Мне нужна пауза, чтобы подлататься. А то так и друзей завести недолго. Оставшиеся уроки отсиживаю тихо и равнодушно. Перемены провожу в женском туалете. Во-первых, мне нужно привести себя в порядок после побоища. Во-вторых, это касается не только внешности. Я отмываюсь от каши и сладкого компота, заново укладываю влажные волосы, подвожу глаза и параллельно уговариваю себя успокоиться. Если отец узнает, меня ждет сложный вечер, но это ведь не в первый раз. То, к чему ты привык, уже не может ранить так же сильно. А уж того, чем не может отплатить Макар, я не боюсь и подавно. Я — железная леди. Ему меня не пронять. После седьмого урока Анна Дмитриевна, вопреки договоренности, встречает нас у дверей кабинета. Раздраженно поправляет очки, дожидаясь, пока мы неторопливо соберем вещи в рюкзаки. Под конвоем ведет на первый этаж и сдает завхозу. Тучная брюнетка с яркими губами отставляет в сторону кружку с чаем и гремит на весь маленький кабинет. «Знакомые все лица, мои любимые помощники, погодите-ка!» Она прищуривается, глядя на меня. «А это что за малышка?» Я мрачно молчу. На фоне дьявольской четверки я со своим ростом, должно быть, и правда выгляжу крохотной. Я им всем дышу куда-то в солнечное сплетение, особенно Кириллу. Он перехватывает мой взгляд и поясняет. «Это Милана, наша новенькая». «Ваша новенькая?» переспрашивает завхоз и звенит золотыми браслетами, складывая руки перед лицом. И тут Кир улыбается. Я смотрю на ямочку у него на щеке и несколько заторможенно слышу, как он говорит. «Нет». И повторяет, но уже с нажимом на первое слово. «Наша новенькая». «Раз ваша, вопросов нет. Я Алина Робертовна. Милана, видимо, тоже будем частенько встречаться». «Не хотелось бы». Ворчу я. Она хохочет и медленно выплывает со своего места, прочерчивая необъятными бедрами по стене. «Еще захочется, малышка». «Мы зовем ее Мальвиной», — самодовольно говорит Белый. «Логично. Классный цвет. Ладно, ребятки, начнем с архива». И длинным красным ногтем она указывает нам направление движения. Когда все выходят, Кирилл придерживает меня за локоть. Я застываю, как хорек в свете фар. Он наклоняется к моему уху, тихо произносит. «Не бойся, разногласка, с ней воевать не обязательно». Я поднимаю на него взгляд. «А с кем обязательно?» Гильдия жмет плечами, отпускает мой локоть и проходит вперед. «А что это? Очередной совет?»